Глава 10. Москва. Архангельский и Благовещенский соборы. Насупротив этой церкви с южной стороны находится церковь Архангела во имя святого ангела Михаила. Она изящнее собора и имеет 5 куполов из жести. По окружности ее крыши идет род малых полуарок, весьма вогнутых, с прекрасными скульптурными украшениями в виде ребер. Церковь окружена широким навесом с арками. Мы уподобляли это место постройке Текье. Церковь имеет 3 двери, западная против церкви Благовещения. Эту церковь воспел в бозе почивший митрополит Иса, говоря: «О церковь в России, не имеющая себе подобной! В ней гробы всех царей русских, с того времени, как они сделались христианами и построили себе церкви». В этой церкви находятся гробницы князей и царей московских. С тех пор, как они сделались христианами до сего времени, с их детьми. Над каждой гробницей находится изображение лежащего в нем, как он есть. Каждая гробница окружена высокой железной решеткой и покрыта покровом из красного и черного бархата. На нем большой крест из серебряно-вызолоченных образков и кругом письмена, именно дата, широко вышитая золотом. Это для будничных дней. По воскресеньям же и большим праздникам эти покровы снимают и кладут другие, украшенные иконами из чистого серебра, драгоценными каменями и письменами из жемчуга. Над каждой гробницей стоит икона, осыпанная множеством драгоценных каменьев, и перед ней светильник, неугасимо горящий. Как соборная церковь имеет 7 священников и 7 диаконов, и один из священников состоит протопопом над ними, а также бывает протодиакон над диаконами, так и эта церковь имеет 7 священников и 7 диаконов, и между ними есть протопоп и протодиакон. Ибо в этой церкви обедня совершается неупустительно каждый день в обоих ее алтарях, а также ежедневно, утром и вечером, бывает кутия и вино, то есть мнимосинон, поминовение, память всех в ней погребенных. Здешнему протопопу назначены по этой причине поместья, доходы с которых поступают в его пользу, а равно идут в пользу товарищей его и диаконов. В этой церкви есть гробница одного из царских детей. Он почивает в великолепном гробе из позолоченного серебра. Его почитают и ему поклоняются как мученику. Нам рассказывали о нем, что он явился у них несколько лет тому назад. Визирь овладел царством после смерти царя, который был бездетен, и сослал его супругу-царицу в заточение в одну крепость. Царица была беременна и спустя немного времени родила мальчика. Он рос и достиг отроческого возраста. Услышав о нем, визирь послал своих воинов, и эти злодейски задушили мальчика. Говорят, что в это время он, как это бывает с детьми, держал в руке орехи, которые разбивал и ел. Эти орехи остаются в его ладони до сих пор. Никто не мог их вынуть. По этой причине его почитают как мученика, ибо он был убит безвинно. Возвращаемся к описанию. Этих двух протопопов мы не отличали от шейхов известной общины, ибо они носят рясы из ангорской шерсти фиолетового и зеленого цвета, весьма широкие, с позолоченными пуговицами сверху донизу, на голове бархатные колпаки сине-фиолетового цвета и зеленые сапоги. Они имеют у себя в услужении много молодых людей и держат породистых лошадей, на которых всегда ездят. Другие священники, проходя мимо них, снимают перед ними свои колпаки. При этом они тучны, толсты, с большим животом и жирным телом. Возвращаемся к описанию. Что касается церкви Благовещения, то между нею и той церковью находится одно из царских казнохранилищ. У дверей ее галереи стоят стрельцы, охраняющие диван. Местоположение этой церкви весьма высокое. Вся галерея расписана чудесными изображениями с сусальным золотом. Плиты в ней весьма большие, из твердого, дикого камня. Говорят, что в Бозе почивший царь Иван велел привезти его зимою из Новгорода, где находятся ломки этого камня. Эта церковь имеет только две двери, одну с запада, другую с севера. Снаружи при входе чудесная решетка из желтой меди, а внутри ценные двери также из желтой меди с серебряными иконами. Это очень небольшая церковь, мрачная по причине малочисленности ее окон. Пол ее состоит из кусков мрамора прекраснейших цветов. В ней есть трон для царя, ибо он часто в ней молится. Что касается находящихся там икон, то никакой ювелир, превосходно знающий свое дело, не в состоянии оценить крупных драгоценных каменьев, алмазов, рубинов, изумрудов на иконах и на венцах Господа и Владычицы. В этом мраке они горят, как раскаленные угли. Позолота икон, сделанная чистым золотом, и превосходная разноцветная эмаль, исполненная с тонким отчетливым искусством, поражают удивлением ум знатока. По этой причине, как говорят, ценность икон в этой церкви находящихся равняется нескольким казнам. Вместе с тем имеются частицы мощей святых из числа наиболее чтимых останков, более чем в 100 серебряно вызолоченных ковчежцах, на которых отчеканены лики тех, коих мощи в них содержатся. Все это хранится в ризнице церкви, а потому ее окна заделаны из опасения, чтобы огонь не проник через них в ризницу, ибо близ нее находится крыша казнохранилища и других зданий, крытых досками. Эта церковь имеет 9 куполов, густо позолоченных. На среднем тот золотой крест, о котором говорят, что он стоит несколько миллионов золотом. Внутри каждого из остальных 8 куполов есть комнатка, то есть часовня, вся внутри покрытая золотом и кругом с красивой решеткой из желтой меди. Это чудесная, великолепная маленькая церковь, столь дорого стоившая, сооружена в Бозе почившим царем Иоанном, который издержками на нее из своих сокровищ превзошел многих когда-либо бывших царей. От этой церкви до Успенского собора сделаны дощатые подмостки, по которым проходит царь всякий раз, как идет в нее молиться. Близ соборной церкви с южной стороны находится большой каменный царский дворец, знаменитый своей красотой, высотой и обширностью, огромностью своих камней и своим возвышенным строением. Царь принимает в нем послов от великих государей, чтобы показать свое могущество над ними –